Глава 54. День бала приближался. Лорд Росиус, естественно, даже слышать не пожелал, что Стивен не пойдет на бал. Он проворчал, что я на него плохо влияю. Чтобы доказать обратное, я тут же сказала, что уговорю Стива пойти. В итоге уговорила саму себя, что пойти придется. Для этого случая я выбрала нежно-розовое шелковое платье с рубиновой россыпью по подолу и лифу. Леди Аделаида дала мне рубиновую диадему. Лорд Росиус и леди Аделаида уехали раньше нас, а мы чуть припозднились. Идти на бал никому не хотелось, но долг приличия обязывал, вот и не торопились. «Ты прекрасна, как никогда». Глаза Стивена зажглись огнем, когда он увидел меня принарядившуюся. «Аж смотреть больно на такую слепящую красоту». «Ты тоже замечательно выглядишь», — комплиментом на комплимент ответила я. «Так, ладно, нахваливать друг друга», — осёк нас Томас и пошел на выход. «Пора ехать». Мы сели в карету, и ее колеса застучали по дороге. Трясясь на ухабах, я с тоской вспоминала о шедеврах автопрома моего родного мира. И скорость побольше, и ход помягче. Родовое поместье Эмбер было довольно большим, хоть проигрывало имению Стива. Бал был под открытым небом, что меня сильно удивило. Все балы устраивали в залах. Впрочем, мне даже понравилась такая идея. На большущую площадку в саду вынесли столы и стулья и поставили их по кругу. Гости рассеялись, наслаждаясь музыкой. Танцевали в центре площадки к моменту нашего прибытия, бал уже начался. «Проходите, пожалуйста». Эмбер лично встретила нас и тут же завладела Стивом, оставив меня на попечении Томаса. От ее откровенной смелости я обалдела. Эмбер словно подменили, она стала вести себя как хищница, вышедшая на охоту. Вот уж не ожидала от нее подобного. «Не нравится мне это», — нахмурился Томас, глядя, как она беззастенчиво уволокла Стивена в круг танцующих, и тут же пара влилась в мазурку. «Пользуется тем, что Стив хорошо воспитан и не станет отбиваться от нее. Эх, Катерина, как же тебе повезло, что ты живешь в другом мире, лишённом коварства и жестокости. Ваши женщины наверняка скромны и порядочны, не то что наши». Я чуть не поперхнулась воздухом от его умозаключений, но промолчала. Не стоит ему знать, что наши девушки куда смелее и беспринципнее. Впрочем, я, наверное, плохо знала девушек этого мира, и от скромняшки Эмбер никак не ожидала смелых выпадов. Один танец сменился другим, другой — третьим, а Эмбер все никак не отпускала Стивена. Чтобы я не скучала, Томас увлек меня в круг танцующих, а там во время танца поменялся с братом партнершами. Эта затея была гениальной. Пару танцев мне удалось побыть со Стивеном, но на третий подоспела Эмбер и снова уволокла Стива, капризно надув губки. При этом она сказала, что он мало уделяет ей внимания и что она пожалуется на это лорду Росиусу. Такая угроза подействовала на нас со Стивом, словно электрошок. Тут же оба поняли, что ему лучше побыть с Эмбер, чтобы всем было спокойнее. У меня глаза лезли на лоб от поведения Эмбер. Она не выпускала Стивена ни на секунду. Наконец, ему все надоело, и он резко выдернул свою руку из ее рук и что-то грубо сказал. Ее лицо посуровило, и нервно задергались ноздри. Отделавшись от нее, Стивен устремился ко мне, но его перехватил отец. Я чуть не взвыла. У них с Эмбер сговор? «Томас, что происходит?» Я напала на него, словно он виноват в происходящем. «И сам не пойму, что такое», — признался он. «Ощущение, словно Эмбер решила любым путем заполучить Стивена, даже если для этого ей придется похитить его». «Вот и мне так кажется», — откликнулась я и ринулась к Стивену. «Пусть только попробует эта выскочка снова увести его у меня. На сей раз ей это не удастся». Только беда в том, что Стивеном завладел лорд Росиус, и когда я подошла, взял меня за руку и повел за собой, рассказывая что-то, чего я уже не слышала от того, что голова была забита другим. А в это время Эмбер снова вцепилась в Стивена и поволокла его в круг танцующих. «Иди, сынок», — велел лорд Росиус, видя категоричное намерение Стивена остаться. «Я позабочусь о леди Катерине». «Иди, Стивен», — поддержала мужа леди Аделаида. Я поняла, что так нужно. Видимо, следовало усыпить бдительность лорда Росиуса. Только мне от этого было не легче. Душа рвалась на клочки, когда я видела, как Эмбер бессовестно воркуется Стивеном и прижимается к нему во время танцев. Отчего-то вспомнилось, как однажды я спросила Стивена, целовался ли он прежде, и он ответил, что порой поцелуи бывают не его инициативой, и добавил, что его семья богата, оттого множество леди мечтают выйти замуж за него и прохода не дают. И вот мне довелось увидеть, как это бывает. Однако такое зрелище мне не понравилось. Я хмуро посмотрела на леди Аделаиду, воспользовавшись моментом, что лорд Росиус отвлекся. «Вы считаете, что это нормально?» Мне было не понять, отчего она отослала Стива с Эмбер. «Нет, ненормально. Но Росиус стал догадываться о вашей любви. Оттого сегодня вам, леди Катерина, стоит принять общество Томаса и позволить Росиусу увидеть, что Стивен все время уделяет Эмбер. Тогда зачем я вообще приехала на бал?» Настроение испортилось окончательно. «Так надо!» — леди Аделаида дружески сжала мои пальцы в своих ладонях. «Завтра истекает срок действия договора Росиуса с компанией по вашему найму. Если Росиус не продлит договор, то вы автоматически перенесетесь в свой мир, и никто не сможет помешать этому. Потому-то я и хочу, чтобы Росиус увидел, как ваше влияние положительно сказывается на Стивене. Пусть продлит договор на пару месяцев, и тогда мы свободно выдохнем».